учимся быть к себе добрее. Самосострадание предполагает отношение к себе с добротой и пониманием, сопереживание себе в сложные моменты. Кроме этого, оно подразумевает восприятие своих мыслей, чувств и эмоций без осуждения. Почему это важно для целостного и позитивного образа своего «я»? Допустим, вы практикуете описанные ранее техники достаточно долго, и они помогли вам создать цельное представление о себе. Если в рамках этого образа вы раз за разом обзываете и ругаете себя за каждый свой шаг, вряд ли у вас получится думать о себе хорошо. Представьте себе двух маленьких детей, которые еще не очень уверенно бегают, но решили поиграть в мяч в парке. Один бежал за мячом, упал и ударился. Мать начала упрекать его в том, что он бежал слишком быстро, и заставил ее волноваться. Другой ребенок тоже упал, но его мать жалела его, гладила по голове, обнимала, говорила с ним спокойным голосом. Как вы думаете, какому из детей легче будет жить в этом мире? Кому будет проще радоваться жизни и чувствовать себя спокойнее? Сострадание к себе ведет к принятию себя, признанию того, что несовершенство и уязвимость являются частью опыта. Вместо того, чтобы стремиться к недостижимым стандартам идеала, мы учимся воспринимать себя такими, какие есть, со всеми недостатками. Самосострадание помогает осознать, что мы не одиноки в своей борьбе и что наша ценность не зависит от предполагаемых неудач или недостатков. Сострадание к себе дает нам эмоциональные ресурсы для преодоления неудач. Сталкиваясь с трудностями, добрые к себе люди с большей вероятностью позаботятся о себе, а не ударят себя побольнее в наказание. Это здорово добавляет устойчивости и помогает добиться успеха. Упражнение «Воображаемый добрый друг». Воображение способно научить нас сочувствию и доброте к самим себе. На основе реального человека или вымышленного персонажа попробуйте придумать образ, который вам симпатичен, разделяет ваши ценности и потребности, помогает получить опыт принятия. Назовем его воображаемым другом. В нем есть мягкость и восприимчивость к вашей уязвимости, но есть и сила, которая поможет преодолеть боль и трудности. Воображаемый друг валидирует ваши переживания, помогает пройти сквозь боль, выдержав ее, и принимает вас с заботой и добротой тогда, когда вам хочется раскритиковать себя в пух и прах. Вы сможете возвращаться к воображаемому доброму другу в сложные моменты жизни и представлять, что он сказал бы вам, в том числе в ответ на вашу самокритику. Вы сможете поддерживать себя, представляя себе, как он поддерживает вас. Для того, чтобы создать воображаемого друга, выберите спокойный момент в одиночестве и попробуйте не спеша, подключая воображение, пройтись по следующей аудиоинструкции. Для начала подумайте, какой образ возникает у вас, когда вы думаете о человеке, который мог бы поддержать вас, относиться к вам с добротой, теплом и сочувствием, быть заботливым и мягким. Это может быть реальный человек, персонаж из книги или фильма, животное, фантастическое существо, кто угодно. Затем дайте себе время, чтобы наделить его всеми качествами, которые важны для вас. Добавьте ему человечности, умение понять ваши горести и страдания. Представьте, что он всегда готов быть на вашей стороне, когда вам тяжело. Далее представьте себе вашего воображаемого друга. Его возраст, лицо, улыбку, его рост и размер, телосложение, одежду. Как он двигается, какая у него мимика, какой характер, как его зовут. Как он взаимодействует с вами, голосом или тактильно. И, наконец, представьте себе, как могла бы выглядеть ваша встреча с ним, чтобы вы ощутили себя в безопасности, чувствовали его поддержку, доброту и принятие. Как именно он проявил бы теплоту к вам? Что сказал бы? Возвращайтесь к созданному образу всякий раз, когда вам будет сложно. В Встреча с добрым другом. Вы можете использовать образ друга, чтобы иначе посмотреть на болезненные события из прошлого. Во-первых, выберите эпизод последних дней или недель, когда вам было трудно. Представьте, как вы рассказываете об этой ситуации созданному воображаемому другу. Подумайте, как он отреагирует, как чутко воспримет ваши слова. Во-вторых, представьте, как воображаемый добрый друг слушает вас. Он разделяет с вами боль, которую вы испытываете от случившегося. Он принимает вашу злость, обиду, горечь, страх как часть человеческого опыта, объединяющего вас двоих и еще миллиарды людей в мире. В-третьих, вообразите, как он говорит вам о том, что вы имеете право на сочувствие и поддержку, как вы заслуживаете доброты и понимания просто потому, что вам тяжело, и не нужно никаких дополнительных условий. В-четвертых, представьте, как ваш воображаемый добрый друг дает вам совет, как вы можете помочь себе сейчас, обратить внимание на свои потребности, дать себе столько времени, сколько нужно, чтобы пережить боль. Для него нет ничего важнее, чем ваше благополучие, и он готов поддерживать вас столько, сколько потребуется. В-пятых, подумайте, что друг посоветовал бы вам, чтобы вы могли избежать подобных ситуаций в будущем или преодолевать их легче. Он искренне заботится о вашем благополучии и готов пройти с вами весь путь, который вам предстоит. В-шестых, когда вы почувствуете, что извлекли из этого упражнения достаточно пользы, позвольте образу доброго друга постепенно раствориться. И помните, что он всегда где-то рядом, и вы всегда можете обратиться к нему снова. Самосострадательная позиция позволяет признать, что трудности — это часть жизни, а испытывать сложные эмоции нормально и естественно, но в то же время и тяжело. Если мы можем отнестись к себе и своим переживаниям бережно, желая помочь себе, то мы уже облегчаем свою боль, становимся союзниками самим себе. Такая позиция ведет к гибкости, смелости, открытости к новому опыту и более глубокому пониманию себя. Не позволяем пить свою кровь. Итак, вы нашли и перерабатываете старые убеждения о себе, определились с ценностями, обрели внутренний голос доброты и поддержки. Значит ли все это, что вы перестанете критиковать себя, дослушав эту главу до конца? Вряд ли. Представьте себе, что вы уже проделали огромный путь, прошли через горы, вулканы и пустыни в поисках собственной лучшей жизни, и вот она почти рядом. Единственное препятствие, которое осталось преодолеть — небольшой водоем на пути к прозрачному ручью. К несчастью, этот пруд заколдован, в нем живут говорящие пиявки. Допустим, вы все-таки решаетесь переплыть его. Не зря же вы проделали такой огромный путь. Предсказуемо, пиявки атакуют. Одна из них говорит: «Тебе ничего не поможет». Другая пиявка присасывается к ноге с криком: «Что ты о себе возомнил?» Еще одна шепчет: «Стыдно быть таким настойчивым». И вот вас уже окружают десятки пиявок и говорят вслух те самые едкие, гадкие мысли, которые посещали вас так часто. И слова, и укусы причиняют боль. И если верить всему, что вы слышите, то доплыть до ручья невозможно. Именно так пиявки и говорят. Не то чтобы мысли пиявки появлялись только в ключевые моменты жизни. Мы живем с ними годами и десятилетиями. У них есть своя экосистема в нашем сознании. Они поддерживают друг друга и мучают нас все время. Но их голоса становятся особенно громкими именно тогда, когда мы начинаем всерьез перестраивать свою жизнь. Все наши негативные убеждения о себе, все уничижительные мысли, самообвинения и списки собственных недостатков — будут тянуть нас назад. Сложно просто взять и отказаться от критикующих мыслей, которые присосались и пьют кровь, забирают силы и отравляют вас своим ядом. Сложно взять и оторвать от себя пиявок, многие из которых с вами чуть ли не с детства. Процесс освобождения от них может быть долгим. Радикальная идея состоит в том, что можно преодолеть водоем, несмотря на укусы. Пиявки живут в пруду, это, в общем-то, их дом. Пока вы плывете, они будут с вами. Дальше их будет меньше, но часть останется с вами. От всех пиявок не отделаешься, но это не повод отказываться от вашей цели и своего путешествия к ней. Научитесь видеть в своих пиявках неудобства, а не серьезное препятствие. Не преувеличивайте их значимость. Не наделяйте их силой, способной остановить вас. Так вы сможете идти вперед к своим целям, не обращая на них внимания. Эта метафора иллюстрирует, как мы можем менять отношение к собственным мыслям, чтобы они не мешали нам добиваться целей. Когда-то внутренний критик помогал нам, давал способ хоть как-то объяснить страшный и нелогичный мир вокруг. Но со временем он стал обузой, отнимая веру в себя и радость в жизни. И секрет борьбы с ним в том, чтобы научиться воспринимать самокритику не как отражение реальности, а как автоматическую активность мозга, которым она, по сути, и является. Ощущение обособленности от своих мыслей и убеждений предоставляет возможность не принимать их как абсолютную истину, дает нам капельку разумного сомнения в их правдивости или полезности. Не веря в самокритику по умолчанию и не вовлекаясь в нее, мы меняем свое отношение к ней и постепенно перерабатываем более глубокие убеждения о себе. Если вы слушали эту аудиокнигу очень внимательно, то, возможно, помните, как мы предлагали оспаривать свои негативные мысли. А теперь внезапно что-то совсем другое. Мы говорим о том, чтобы не спорить с ними, а просто замечать их и никак не реагировать. В чем же дело? Порой навязчивые идеи преследуют нас целым роем. Мы не всегда способны разложить их на отдельные концепции, поскольку они создают общий негативный фон. В случае, когда мыслей очень много и трудно отделить одну от другой, вряд ли получится их оспорить. Но и слушать их не стоит, поэтому важно развивать ту самую отстраненность, чтобы смотреть на них со стороны, не вовлекаясь в их содержание. Как этого добиться? Нужно просто увидеть, что мысль — это лишь мысль. Назвать ее, например, «У меня есть мысль о том, что я ничего не могу сделать с этой ситуацией». Или «Я замечаю мысль о том, что я веду себя отвратительно, и начальник правильно сделал, что накричал на меня». Замечайте негативные мысли и убеждения, как пиявок в пруду. Это не признак чего-то большего, не способ лучше понять себя, не часть вас самих. Пиявки — это просто пиявки. Порой, когда вы верите в истинность одной мысли, скажем, что с вами что-то сегодня не так, то следом приходит другая и поддерживает первую. Да, и вообще-то ты ничтожество. Так критикующие мысли нарастают, словно снежный ком. Когда одна неприятная мысль сменяет другую и процесс растягивается, это называется руминированием. Развивая негативный монолог, размышляя обо всех ошибках прошлого, о своих недостатках, обо всем, в чем вы якобы провинились, прокручивая в уме тысячи негативных версий будущего, мы руминируем. В чем смысл руминаций? Иногда нам кажется, что если мы будем думать плохие мысли, то выучим урок или подготовимся к чему-то неприятному в будущем. Что так мы узнаем новое о себе или ситуации, чему-то научимся. Иногда руминации — это способ замаскировать другие, более сильные эмоции, которые мы сейчас испытываем. Порой кажется, что если как следует подумать об этом, прибавится мотивации действовать лучше в будущем. В реальности же мы просто портим себе настроение и подкармливаем своих пиявок. Увы, от руминирования нет никакого толка. Если знать, что пользы от него мало, а минусов предостаточно, то становится проще вылезти из мыслей на поверхность, как только вы заметили, что увязаете в них все глубже. Впрочем, вы не обязаны верить нам на слово. Важным шагом на пути к прекращению руминации является оценка их пользы и вреда именно для вас. Попробуйте подумать, что вы получаете, продолжая слушать голос внутреннего критика, а затем обратите внимание на цену, которую вы за это платите. Запишите плюсы и минусы руминирования, а затем доводы в пользу того, чтобы это прекратить, и доводы против прекращения этого. Допустим, вы увидели, что у руминирования и правда много побочек и мало выгоды. Как выбраться из этого хоровода мыслей? Постарайтесь заметить их как можно раньше. Заметив, назовите происходящее. «Кажется, я сейчас руминирую». Попробуйте посмотреть на свои мысли со стороны, будто вы сидите в кинозале. А можете выполнить навык «стоп», который мы рассматривали раньше, и затем переключить себя с руминации на другое занятие, которое может вас увлечь. Вырабатывая привычку отлавливать критикующие мысли, не давая себе слушать и развивать эти пиявочные разговоры, вы сможете, наконец, переплыть пруд и достичь ручья новой жизни, как бы ни возражали голоса в голове. Дружим с телом. Для многих людей с КПТСР в силу травматического опыта собственное тело становится чуждым, априори воспринимается мерзким, стыдным, неприятным. Андрей после опыта сексуализированного насилия говорил о себе как о мерзком теле, которым могут пользоваться те, кому это нужно. Он относился к себе и особенно к телу с ненавистью и презрением. Сравнивал себя с пепельницей в ночном клубе, где понатыкана куча окурков. Андрей ощущал, что он грязный, а его тело просто сосуд для использования другими. Подобное пренебрежение к себе будто бы исключает самокритику по отношению к внешнему виду, но нет. Смотря на себя в зеркало, Андрей физически ощущал боль от каждой выпирающей из-под кожи кости, каждого заметного синяка, шрама или складки. Тело было ему отвратительно настолько, что он с трудом мог видеть свое отражение, а раздеваться, чтобы принять душ, было настоящей пыткой. Наш образ себя строится не только на собственном восприятии личности, но и на отношении к своему телу. Поэтому давайте для начала разберемся, как именно вы к нему относитесь. Упражнение «Сканирование тела». Практика осознанности с концентрацией на теле и своих ощущениях в нем поможет лучше понять, каковы ваши отношения с телесностью. Дисклеймер. Вам может быть сложно делать эту практику. От контакта с собственным телом вы можете испытывать дискомфорт. Если станет тяжело, если вас захлестнут эмоции, есть смысл закончить упражнение, перенести свое внимание на дыхание или окружающий мир, а практику попробовать в другой раз, начав с более простого варианта. Например, сканировать не все тело, а только те части, которые легче даются. Например, кисти рук, ладони или стопы. Вы можете не просто наблюдать за ними, а шевелиться, сжимать и разжимать руки, загибать и разгибать пальцы на ногах. Кроме того, можно не закрывать глаза. Прослушайте инструкцию, а потом попробуйте сделать упражнение самостоятельно. Сядьте удобно, закройте глаза или оставьте их открытыми. Сделайте глубокий вдох через нос и выдох через рот. Заметьте, как вы ощущаете свое тело в целом прямо сейчас. Далее сконцентрируйтесь на макушке головы. Сделайте несколько вдохов и выдохов. Прислушайтесь и попробуйте определить свои ощущения. Может быть, покалывание, прохладу или тепло. Обратите внимание на то, комфортно ли вам с ними. Какие мысли и эмоции появляются у вас, когда вы на них фокусируетесь? Постепенно спускайтесь от макушки вниз и плавно, давая себе время, задерживаясь хотя бы на несколько циклов дыхания в каждой точке концентрации, переходите от одной области тела к другой. Делайте это точно так же, как раньше с макушкой. Задача здесь — понаблюдать, как ощущается ваше тело и как вы чувствуете себя с ним и в нем. Пройдите все тело сверху вниз своим вниманием, до кончиков пальцев на ногах. Если эта практика вызовет у вас очень сильные негативные эмоции, остановитесь и не продолжайте. Просканировав свое тело, вы можете заметить, что фокус на определенных частях тела приводил к тяжелым мыслям и эмоциям. Может быть, какие-то части тела вызывали у вас стыд или ненависть к себе, а какие-то — печаль? Возникали ли мысли «я ненавижу свои бедра» или «я ничего не чувствую, это просто кусок плоти»? Было желание на каких-то частях быстрее отвлечь от них внимание? Хотелось ли в какие-то моменты напрячься или спрятаться? Люди, пережившие травматические события, особенно сексуализированное насилие, часто отвергают свое тело или его части, порой игнорируют и не ощущают тело вовсе, как при диссоциации. Кто-то, ощущая тело, не воспринимает его частью своей личности. Я просто абстрактное сознание в неудобной оболочке из мяса и костей. Некоторые считают тело или его части уродливыми и омерзительными. Очень часто образ тела погружает в негативные мысли о нем и в целом о себе. Порой тело служит триггером к травматическим воспоминаниям, поэтому жить в нем невыносимо и проще максимально избегать его. Контакт с собственным телом может вызывать навязчивые мысли и флешбеки, возвращать в травматические события, заставлять чувствовать гнев или вину. Иногда активированная сеть болезненных воспоминаний приносит из прошлого и физические симптомы. Кто-то ощущает давление в области таза, чувство проникновения, удушье, а кто-то — кровь или сперму на коже. И все это только при взгляде на свое тело. Относиться к нему нейтрально или положительно в такой ситуации в самом деле невероятно сложно. Хорошо это или плохо, но в современном мире мы не можем жить без тела. Но кто знает, что нас ждет в будущем. Поэтому хотим мы или нет, но нам важно найти способ уживаться с ним и принимать его как неотъемлемую часть самих себя. Упражнение с зеркалом. Чтобы обрести контакт с телом и не воспринимать его как триггер к травме, нужно работать постепенно, в комфортной и безопасной обстановке. Это упражнение технически простое, но может оказаться очень сложным для людей с негативным образом тела. Поэтому не требуйте от себя моментального и ошеломляющего прогресса. Найдите зеркало, отражающее вас в полный рост, или зеркало меньшего размера. Расположите его на комфортном от себя расстоянии. Чем ближе вы к зеркалу, тем интенсивнее будет ощущаться практика. Вы можете выбрать любую одежду на свой вкус или раздеться догола. В дальнейшем вы сможете менять и настраивать под себя интенсивность практики, меняя размеры зеркала, расстояние до него, количество одежды и то, насколько сильно она скрывает тело, свой фокус внимания. Чем больше зеркала, чем ближе вы к нему, чем меньше на вас одежды, тем интенсивнее ощущение. Вы можете начать сразу с продвинутого уровня, а можете взять маленькое зеркало пудреницы и рассматривать в нем только свой лоб на расстоянии 2 метра. Постепенно практика становится более интенсивной, но темп изменений выбираете вы. Шаг 1. Сядьте перед зеркалом в выбранной вами одежде или без нее. Поставьте таймер на 5-10 минут. Не нужно смотреть в зеркало сразу. Закройте глаза или отведите взгляд и попробуйте настроиться на доброту и принятие по отношению к себе. Можно представить себе вашего сострадательного друга и его поддержку, будто он стоит рядом с вами на протяжении всей практики. Слегка улыбнитесь. Положите расслабленные руки на колени ладонями вверх. Найдите внутри направленное на себя дружелюбие. Попробуйте сохранять это ощущение и осознанность к происходящему на протяжении всех следующих шагов. Шаг 2. Откройте глаза и посмотрите на себя в зеркало. Попробуйте безоценочно описать, что вы видите глазами, без критики и интерпретаций. Смотрите на свое тело так, как будто видите его впервые, как будто вам нужно, чтобы другой человек, по вашим словам, смог нарисовать ваше изображение максимально точно. Если вы выбрали описывать все тело сразу, то начните с волос, затем двигайтесь ниже, к лицу, шее, плечам, верхней части тела, рукам, животу, ногам. Например, я вижу свое предплечье. Кожа ближе к плечу светлая, покрыта мелкими веснушками. Есть небольшой шрам от прививки. Ближе к локтю кожа темнее, на ней заметны складки. С внутренней стороны видны вены, их много, они синими нитями проступают под кожей. Осуждающие мысли будут неизбежно возникать. Попробуйте их замечать и возвращаться к описанию того, что видите, а не того, что думаете. То же самое предплечье можно было бы с осуждением оценить так. Жирное дряблое ручище с уродскими веснушками, синюшными венами и складками лишней кожи. Но мы этого делать не будем. Заметьте, на каких частях тела желание оценивать проявляется ярче, возрастает ощущение стыда и дискомфорта. Продолжайте бесстрастно описывать. Когда становится сложно, возвращайтесь вниманием к дыханию. Дышите медленно и комфортно для себя. Шаг третий. Вернитесь в мыслях к образу сострадательного друга. Попросите его помочь вам описать ваше тело с позиции принятия и поддержки. Поначалу может быть очень непросто, но этому навыку можно научиться. Например, вы можете сказать себе: «Ты такая, какая есть. Твое тело с тобой много лет, оно многое пережило, оно хорошее, как и ты сама». Шаг четвертый. Возьмите лист бумаги и запишите выводы. Что вы рассматривали и описывали? Каким был уровень напряжения? В начале, на пике, в конце? Как именно вы пробовали продемонстрировать себе принятие собственного тела? Что вы себе говорили? Что делали? Что чувствовали в ответ? Чтобы упражнение сработало, его нужно делать регулярно, хотя бы несколько месяцев, несколько раз в неделю, а лучше чаще. Чем чаще, тем лучше. Важно постепенно усложнять себе задачу, увеличивать зеркало, сокращать расстояние до него, оставлять все меньше тела закрытым одеждой. Ощущения вряд ли станут радикально меняться в течение одного подхода, но это будет происходить от одного повторения упражнения к следующему. Выводы. Первый. Комплексное ПТСР влияет на идентичность. Во-первых, люди видят себя в негативном ключе, причем отрицательные оценки следуют из травматического опыта. Во-вторых, теряется целостность и связность представлений о себе. Второй. Работа с историей травмы, а точнее, ее восстановление и записывание в виде рассказа, помогает интегрировать воспоминания и укрепить свою связность во времени. Третий. Поиски собственных ценностей и построение жизни в соответствии с ними помогают лучше понимать и больше уважать себя. Четвертый. Навык доброго отношения к себе и поддерживающего внутреннего монолога можно постепенно развивать, а количество самокритики — снизить, поменяв отношение к критикующим мыслям.